С магическими тренировками разобрались. Надо бы до завтра выучить базы юриста, техника и о содружестве, чтобы было о чем поговорить с Митом. «Оль, как насчет изучения баз?» – поинтересовался я о наболевшем. «Тебе нельзя ничего изучать еще 4 дня», – лаконично ответила она. «Вообще ничего. Прям не бита информации». «Можно лишь повторять те базы, что ты уже изучал, и то, если без ускорения. В смысле, в осознанном состоянии», – пояснила она. «То, что мне и нужно. Сколько времени я буду изучать базы юрист? Первый и второй уровень. Пакет техник, тоже 2 уровня. И безуровневую общие сведения о содружестве», – спросил я о сроке изучения первого минимума информации. «Если поменять активный ментальный сегмент на максимальный, по способности запоминать, то безуровневую ты выучишь за 3 минуты. Первый уровень юриста – за 6 минут, второй – за час. Первый уровень техника – за 30 минут, второй – за сутки», – подсчитала Оля. «Самый умный у нас 15-й сегмент. Там уровень интеллекта, судя по замерам, 386 единиц содружества», – сказал я, переключаясь на него. «Второй уровень техника сейчас учить не буду. Только время зря тратить. Остальное как задумано. Включай». Так пролетело 1 час и 40 минут. Зашибись, порядки в этом содружестве. Бандитизм и тот узаконен. Капитализм во всей его красе. Надо будет обсудить это завтра с Митом. Поняв, что на сегодня хватит, стал укладываться баиньки. Пока ворочался перед сном, перед глазами все еще пробегали графики и схемы. Видимо, обучение еще не отпустило, и я решил сменить направление мыслей. Помнится, в продвинутых курсах НЛП упоминалось, что русский язык – это язык программирования подсознания. А так как современный язык сильно порезанная версия, то я попробовал представить таблицу буковицы 7×7 со значениями. Ничего. Странно. А если убрать все значения и названия? Так. Прямо почувствовал, что что-то в этом есть. Значения, что ли, неправильные? Да нет, вроде все верно. Но что же тогда? Идея. А что, если эта таблица объемная? И каждый слой нужно располагать один за другим, и в результате получится куб, пусть и с неполными значениями. Скажем так, первый слой – сами буквы, второй – их название, третий – числа, четвертый – первое образное значение, пятый – второе значение, шестой – третье значение, седьмой – четвертое значение. Остальные значения не влезли, наверное, для чего-то еще нужны. Мысленно покрутил я этот кубик, чувствую, угадал, но что-то ничего пока не происходит, видно, пустые ячейки нужно заполнять. Вдруг некоторые ячейки поменялись местами, пустующие стали сами заполняться. Причем не только тем, что имеет известные мне названия, но и описываемые слова, которых я не знаю. Рядом с некоторыми цифрами появились в ячейках цвета, в других различные эмоции, в третьих радиочастоты. Но вот как можно чувствовать радиочастоту? Я в этот момент именно чувствовал ее. Дальше явления природы, типа времени или гравитации, где-то математические знаки, а где-то и до целых алгоритмов доходят. Сколько за этим прошло времени, я так и не понял, но угасающим сознанием разглядел поверх куба надпись «Изучена малая веда знаний, 343 образа». Снова где-то в неизвестности. «Вот совок-то! В память предков умудрился пролезть, еле успел!» – воскликнул Арес. «А кто у него предки?» – полюбопытствовал Гермес. «У-у-у, теперь понятны его амбиции. Что хоть успел сделать-то?» «Я смог прервать поток информации, устроив обрыв связи», — ответил тот. «Надеюсь, он не догадается повторить то же самое». «А стереть ему память не пробовал?» — прикольнулся Гермес. «Попробуй сам. Только отдача от судьбы не замучает потом?» — огрызнулся Арес. «Если уж ему суждено, то лучше не соваться. Так, по мелочи. Можно палки совать, чтобы не расслаблялся». «Повезло, что ты вовремя придержал полное описание. Иначе вообще труба». — сказал Гермес. — «Сам понимаю, с такими знаниями он и без магии сможет понатворить дел», — подтвердил Арес. — «Зато теперь ему нужно потратить 10 лет для самостоятельного изучения, если сам себя к тому времени не угробит», — добавил Гермес. — «И как он с такой способностью влезать куда не следует умудрился не запороть основной способ эвакуации? Ума не приложу», — в сердцах высказался Арес. «Надо форсировать выполнение главного задания, иначе можем не успеть», – предупредил Гермес. «А после?» – спросил Арес. «Если будет у него это после, тогда и поглядим», – закончил тот. Проснувшись рано утром, я в первую очередь решил проверить, не приснилось ли мне все это. «Оль, а что такое малая веда знаний?» – начал я издалека. «Поздравляю, ты изучил язык программирования ментальных модулей», – весело сообщила она. «Неужели сработало?» – обрадовался я. «Ну-ка, что там у нас самое маленькое?» «Полиглот. Сейчас мы тут напрограммируем. Глядим листинг программы и гигабайты текста. И это без каких-либо комментариев и описания. Кусочками смотришь, вроде что-то понятно, а целиком... Это сколько ж надо времени, чтобы совсем разобраться методом тыка? Ну вот тут, похоже, аналитическая часть модуля. Здесь прописывается питание. Нет, этим я буду на досуге заниматься. Если уж на поверхностный анализ самого простого модуля, по самым скромным прикидкам, у меня не меньше месяца уйдет». «Оля, а средняя веда бывает?» «Бывает. Называется рунница. Состоит из куба стороной в 13 ячеек, 2197 образов. Ее центр содержит малую веду», – рассказала она неожиданную информацию. «И что это за язык такой будет?» – спросил я, уже догадываясь, где примерно располагаются остальные образы малой веды. «Полный язык магического оперирования миром», – огорошила она меня. «Хочу и такой изучить», – пожелал я. «А ты рунницу так же хорошо, как буковицу знаешь?» – ехидно спросила Оля. «Я и буковицу-то с грехом пополам знаю, а рунницу почти вообще никак», – вздохнул я и продолжил расспрос. «Ну а большая веда знаний, тогда что такое?» «В доступе отказано», – услышал я неожиданно резкий ответ. «Опять шутим?» – решил я проверить, не разыгрывает ли она меня снова. «Нет, просто доступ к таким знаниям для тебя в данный момент чреват потерей души», – сказала она серьезно. «Сработала защита от дурака». «Какие у меня предки умные! А то сейчас уже самоликвидировался бы от большого-то ума», – высказался я и продолжил расспрашивать. «А ведь если малая веда часть средней, то ею тоже, наверное, магичить можно. Ну, хоть немного». «Естественно», – подтвердила Иск-Ин. «Только это как рисовать веревкой. Неудобно и не везде получится». «Вспомнил. В книге по магии упоминаются волшебники, они голосом магичат. Я прав?» «Прав», – согласилась Оля и пояснила. «Только у них это в большинстве своем получается на уровне врожденных способностей. Там ведь не только правильно последовательность образов составить нужно, но и подобрать подходящую частотную интонацию и запитать каждый символ определенным количеством маны, чтобы все соответствовало задуманному алгоритму действий». «Фига ты загрузила! Я думал, магия проще», – огорчился я. «Короче, дело ясное, что дело темное. Что тренировать будем, пока никто не приперся?» «За тобой уже идут», – обломала она меня. Оказалось, это за мной пришел Карс и отвел к медикам. Те проверили меня на диагностической капсуле, выдав вердикт. «Здоров. Что за нейросеть, непонятно. Использование нейрокома разрешают, но каждое утро я должен проходить к ним на обследование. Один из медтехников дал мне коробочку с нейрокомом, указав, что инструкция внутри и аж на бумажном носителе». «О как! Совсем цивилизация их испортила. Я сказал, что изучу все потом в спокойной обстановке. Пошел с Карсом в столовую». В столовой я заказал все тот же 37-й набор блюд и уселся за столик, за которым меня уже ожидал Мит. Карс же сел за соседний столик. Похоже, предстоит серьезный разговор. Ну, у меня тоже есть чем его загрузить. Надо бы Мита сбить с толку чем-нибудь неожиданным. «Следите за мной», – наехал я на него. Растерявшись, он промолчал. «И правильно делаете», – тут же продолжил я. «Кругом враги. Нужно быть постоянно начеку, а вдруг они уже среди нас? Или даже внутри?» «Кто?» – не понял Мит, о чем я. «Да я просто так прикалываюсь», – сознался я. «Надо же с чего-то начать разговор. Почему бы не с шутки? С веселым настроением и беседа протекает легче». «Ты поаккуратней с такими шутками, а то я уже медиков собрался вызывать», – предупредил Мит. «Почему нейроком не надеваешь? Врачи противопоказания не выявили». «Потом надену. Почитаю сначала, не спеша, инструкцию», – отмазался я, заканчивая запоминать с помощью алхимика всю коробку, содержащую нейроком. «Прямо сейчас надень нейроконнектор. Ну, это та штука, которая на ухо надевается», – посоветовал Мит. «Он будет несколько часов настраивать нейросвязи». «Благодарю», – кивнул я, доставая наушное устройство и надевая его на ухо. «Как собираешься устраиваться в содружестве?» Наконец-то принялся он расспрашивать меня. «Хочу стать инженером», – назвал я ему свою первоначальную цель. «Похвальное рвение. А индекса интеллекта хватит?» – усомнился он в моих способностях. «Судя по замерам аграфов, у меня целых 183 единицы, плюс нейросеть прибавит, плюс имплантаты», – перечислил я. «Ну да, у наших медиков такие же данные», – подтвердил он. «Как поживает Оля?» – спросил уже я его о первой красавице-инопланетянке, которую повстречал на фронтире. Мит вдруг на пару секунд замялся и проговорил скороговоркой. «Я оставил Олю в содружестве организовывать производство и модернизацию нейрокомов». Странно. Чего он вдруг занервничал? Надо будет спросить об этом самому Олею, по возможности. «А Сифт как себя чувствует?» – спросил я о другом нашем знакомом. «Сифт на соседнем корабле. Я передал ему, что мы тебя здесь нашли. Он очень рад и тоже хочет с тобой переговорить, как будет свободное время», – уже более весело ответил Мит. «Долго мы будем добираться до Содружества?» Подошел я к самому главному, заодно сменив тему. «Примерно 3 недели. Командование экспедиции уже приняло решение возвращаться. Через 9 дней будет небольшая остановка в нейтральной системе Верония, а затем сразу мотнем в империю Атаран». «Тогда я в Веронии сойду», — сообщил я ему свое, тут же принятое решение. «Почему не в Атаране?» — удивился он. «Примешь гражданство и путешествуй в свое удовольствие. Империя Атаран — одна из самых крупных. Мы против рабства, в отличие от Арвара, и даем огромные возможности для развития целеустремленных людей». «Любая реклама на меня действует с точностью да наоборот», — усмехнулся я. «Я уже читал в инфонете и об Арваре, и об Атаране. Все ваше содружество идет по тупиковому пути развития». «Ты сказал в инфонете? Может, в Галанете?» — уточнил он. «А есть разница, не понял я». «Инфонет — это местная планетарная или станционная сеть, а Галанет — это сеть всего содружества», — объяснил мне разницу Мит. «Странно, почему-то я пропустил эту информацию», – удивился я. «Но решил все-таки рассказать о пагубности демонического пути развития». «Но я продолжу. Зарабатывание кредитов ради кредитов не имеет смысла в перспективе. С собой на тот свет не возьмешь». «А дети? Им оставлю», – парировал тот. «Еще хуже будет», – заявил я уверенно. «Проверено». «В смысле?» – растерялся Мит. «А ты не задумывался, почему у богатых родителей дети чаще всего вырастают моральными уродами?» – прищурился я. «Есть такое», – согласился он, – «но не часто». «Это многие замалчивают. Деньги еще и не то позволяют. Я о том, что, имея легкие деньги, а также будучи безнаказанными, дети или портятся, или банально не знают, что это неправильно. Кто их будет учить, что правильно, а что нет?» – начал я загружать его социальной информацией. «О наркотиках я уже молчу. У вас явно это в норме». «Не совсем. Есть и запрещенные препараты», – поправил он меня. «И что-то мне подсказывает, что принимают их, а соответственно спонсируют наркоторговцев в основном обеспеченные люди», – продолжил я. «Я прав?» «Прав», – вздохнул он. «А дальше по накатанной эти детишки начинают заниматься беспределом от безнаказанности», – подытожил я. «Ты преувеличиваешь», – возразил Мит. «Тогда поговорим о равных возможностях в развитии», – взялся обсуждать я другое направление. «Я не совсем так сказал. Мы даем огромные возможности для развития целеустремленных людей», – снова поправил меня Мит. «В обмен на свободу?» – решил я припереть его самым главным. «А кто тут утверждал о том, что в Атаране нет рабства?» «Так и есть», – не понял он моего намека. «А кредитное рабство с помощью обмана уже рабством не считается? Это то же самое, только лицемернее и скрытней», – объяснил я свою мысль. «Ну…» – задумался он и сказал. «Никто ведь никого не заставляет подписывать кабальный контракт». «Вся ваша цивилизация построена на контрактах», – возразил я и продолжил объяснение. «А чтобы разобраться в нюансах, нужно опять же много лет и времени на изучение баз знаний, а их изначально у бедного населения нет. До кучи нападения вдесятером на одного не способствует увеличению мастерства, это любой тренер скажет. И все это от того, что у вас нет элементарной честности, в смысле чести на государственном уровне». «Ты заблуждаешься», – оторопел Мит. «Простой пример. Богатые могут безнаказанно нападать на бедных, а наоборот уже могут и осудить». «Нет такого». Снова не понял он моих выводов. «Ты ошибаешься». «Ну вот сам подумай. У богатых больше шансов обучиться боевым базам знаний, достать крутые моды к нейросети, да и вообще нанять охрану. Это во-первых». Начал я подробное объяснение. «Во-вторых, есть одна маленькая такая оговорка в ваших законах насчет суммы ущерба. Ты ведь понимаешь, что нападая на бедное население, этот закон не нарушить. Соответственно, всегда можно доказать, что нападая на богатого, ты, скажем так, повредил дорогую базу данных или планшет или еще что. И это не выходя за рамки закона. А сколько возможностей с помощью кредитов эти законы обойти?» «Но ведь с помощью закона 10 мы продвигаем прогресс», начал он рассказывать об основах взаимодействия социума в Содружестве. «Неужели?» – наигранно удивился я. «А ничего, что в войнах гибнут и инженеры, и техники?» «Издержки прогресса», – попробовал он выкрутиться. «Но ученые-то не гибнут почти». «А интересно, на этих ученых тоже вдесятером нападают постоянно для, так сказать, ускорения прогресса?» «Ну, я думаю, что нет», – согласился он наконец со мной. А в результате закон 10, логически развиваясь, приводит к пиратству», – резюмировал я. «Но это ты тоже загнул», – возмутился Мит. «Быть такого не может». «Посмотри повнимательней на этот закон 10. Ведь это, по сути, обычный бандитизм, который приводит к моральной деградации граждан. А перенеси его в космос», – попытался я объяснить то, до чего дошел, изучая базу знаний в Содружестве. «Нет», – не согласился он со мной. «При разборках корпораций или наемников учитывается главный закон. Человеческая жизнь бесценна». «Ты сам-то понял, какую чушь сморозил?» – иронически спросил я. «Но это главный закон, и он работает», – убежденно заявил он. «Ты хочешь сказать, что этот закон защитит от взрыв и пуль?» – продолжил я докапываться. «Нет, конечно, но победитель обязан оказать помощь побежденным», – с уверенностью ответил он. «Если они останутся, я так понял», – уточнил я. «Ну да», – подтвердил тот. «А если нет свидетелей, то и помочь можно, в смысле добить», – озвучил я вывод. «Я прав?» «Но это пиратство!» – воскликнул Мит. «Да неужели?» – удивился я такой наивности. «Как говорят у меня на родной планете, не пойман не вор. Не думаю, что у вас лучше». «И все равно ты, скорее всего, ошибаешься», – уперся он. «Я не так много изучал юридических баз и, вероятно, мало знаю. Тебе с профессиональным юристом поговорить бы». «Да я вообще еще дикий, по вашей терминологии. Поизучаю ваши законы поподробнее и поговорю», – согласился я. «Давай я еще один пример тебе приведу. Вот представь, что ты в своей семье будешь со всех требовать деньги. Обманывать, чтобы больше денег содрать. Я уж не говорю о законе 10. Представляешь, маразм, а последствия? А ведь то же самое ждет не только ваше государство, но и все Содружество. Не сразу, конечно». «Но ведь мы с архами воевали», – привел он очередное опровержение моих выводов. «Причем все Содружество вместе, плечом к плечу». «Вот только поэтому еще и держитесь», – ухмыльнулся я. «Вас вынудили на время стать одной семьей и заботиться друг о друге, иначе вы уже давно скатились бы до дикарей в моральном плане. Ты заметил, с какой стороны нападали архи?» «Со стороны Арвара». И, похоже, намек не понят. «В следующий раз будет нападение со стороны Атарана». «Ты жути-то не нагоняй», – попенял он мне. «Я просто предположил». «Так, что я еще хотел сказать?» «А не задумывался ли ты о том, что можно еще больше ускорить прогресс, продавая дешево, если вообще не отдавая бесплатно базы знаний?» «Можно, конечно», – начал он соглашаться со мной, но тут же возразил. «Но бесплатно тут ты уже загнул. Кто даром будет работать?» «Ты думаешь, я это выдумываю?» – задал я вопрос и тут же стал рассказывать. «Я жил в стране, где заботились о каждом гражданине, как в большой семье. Все жили в достатке, любой мог бесплатно реализоваться, развивались невероятными темпами. Но нас испугались, потому что задумывалось вообще отказаться от денег для еще большего ускорения развития. И государство разрушили изнутри с помощью информационных технологий, лжи и манипуляций. В итоге это привело к повальному эгоизму населения. А эгоизм, что в обществе, что в семьях, ни к чему хорошему не приводит». «И много у вас на планете этих государств?» – уточнил он. «Около 200, но это еще не все. Мы подошли к самому основному – кредитам. Система, основанная на жажде наживы, не жизнеспособна. Если тебе дадут сумму, позволяющую, например, сменить личность, и еще сверху пару корпов, то ты вполне можешь продать свою родину, в смысле секреты государственной важности и так далее. У вас также нет благодарности к предыдущим поколениям за созданное ими на идеологическом плане. Пользуйтесь, не задумываясь, что ваши предки столько сил вложили во все это. А ведь уже одна эта мысль может скреплять любое государство». «Наверное, в этом ты прав», – снова согласился он со мной. «Я об этом не думал». «А вам никто и не даст на это времени. Все ваше свободное время уходит на совершенствование уже работающих навыков и галанет с его развлечениями. Так и у нас было», – задумался я и, встрепенувшись, продолжил. «Таким образом, мы дошли до деградации интеллекта населения. Мало того, что детских школ практически нет, так еще и нет универсалов. Все развивают только то, что уже неплохо получается. У вас нет времени и желания на разностороннее саморазвитие». «А смысл изучать то, что у тебя все равно получится плохо?» – удивился Мит. «Да, совсем забыл. Помнишь, я говорил о том, что с собой на тот свет не возьмешь... кредитов?» – спросил я. «Было дело». «Накопал я как-то у себя на родине информацию, что навыки сохраняются и в последующих жизнях. Решил я рассказать ему свое видение работы навыков, основанное на информации из интернета. Врожденные способности и таланты к чему-либо и есть то, что развивалось в предыдущих жизнях. Соответственно, если развивать то, что у тебя плохо получается, то можно стать полным универсалом, то есть человеком, у которого будет все получаться, за что бы он ни брался. Так это или нет, я точно не знаю, но стать универсалом – моя текущая глобальная задача. «Значит, все-таки будешь учить все подряд?» – спросил Мит. «Скорее всего, но не все. На это мне никакой жизни не хватит», – возразил я. «Кстати, о базах знаний. Вы выбираете те, что, по вашему мнению, лучшие и с минимум ошибок. Но выбирает это тоже человек, а он может ошибаться, специально или нет, или просто что-то не замечать, а обучаясь чему-либо с нуля, можно найти новый необычный подход или заметить ошибки в уже существующих знаниях». «Ну, тут ты ошибаешься. Есть разные наборы баз знаний. Они делятся по категориям качества, знаний, рангам», – не согласился он со мной. «Случайно не уровнем?» – уточнил я. «Уровни – это сортировка по количеству информации или усложнению последующих знаний, а ранги – это качество самих знаний, в смысле более современные и оптимальные, а также содержащие меньше ошибок», – сообщил он мне новую информацию. «Вот видишь, я еще много таких мелочей не знаю в Содружестве», – высказал я ему. «Поэтому не принимай все это близко к сердцу. Данные размышления – всего лишь мой поверхностный анализ происходящего в Содружестве». «Ох, и загрузил же ты меня!» – устало проговорил Мит. «Но ты все-таки подумай об Атаране. Вряд ли ты в Содружестве найдешь лучшие условия для своего обучения и развития». «Я не отказываюсь от Атарана. Просто хочу поискать более честное место проживания. Если не найду, то приду к вам». «Не все у вас так уж и плохо. Это я просто перечислил, как считаю, самое страшное. Но вот рейтинг социальной полезности – это вообще очень нужная вещь. Жаль только, дворянам она частично просто так достается». «Вот тут ты опять ошибаешься. Дворяне Атарана обязаны отслужить в армии, невзирая на пол, минимум 5 лет для подтверждения ненаследного дворянства и 20 для наследного», — снова удивил меня Мит. «Вот это новость! А не так уж у вас там и плохо, как я думал. Хотя и есть над чем поработать в законодательстве с моей точки зрения», — радостно сообщил я ему и, оглядевшись, вокруг решил закругляться. «Что-то мы заговорились. Вон сколько слушателей собралось». «Да уж». «И у меня что-то голова разболелась от такого количества информации», — согласился он. «Ничего страшного. Это полезно для развития интеллекта. Простой зубрежкой такого эффекта не добиться», — усмехнулся я, вставая. «Пойду-ка к себе пока».